по обе стороны дороги. Оказалось, что дежурить Лиге придется чуть ли не через сутки. Соблюдением трудового законодательства тут и не пахло. Зато в курс дела она вошла довольно быстро. Работа администратора в самом деле оказалась не такой страшной, как думалось вначале. К тому же, как известно, глаза боятся, а руки делают. В университете ее нагрузка тоже всегда была не слабой. Любимые коллеги так и норовили перекинуть на нее часть своей ноши. Порой она не успевала не только нормально поесть, но и почти не спала. И ничего, справлялась. Справилась и сейчас. Так сказать, вписалась. Мысль о том, чтобы найти время для светского визита к Ильзе Карловне, ее забитую новыми заботами и старыми тревогами голову, не посетила ни разу. Она попросту забыла о своем обещании. Да и старая дама ей больше не встречалась. Впрочем, с ее сыном тоже познакомиться пока не довелось. Зато в голову стали заползать другие мысли и докуки. Основных было три. Первая была связана с Антоном. Выполняя данные Мишке обещания, мужу она не звонила. Мучилась, но не звонила. По законам жанра он давно должен был позвонить ей сам, хотя бы для того, чтобы излить негодование, но от него не пришло даже сообщение. Лига знала, что с ним все в порядке. Его регулярно видели на работе и не только. Мишка уверял, что ее любимый не скучает. Наоборот, повеселел, похорошел. И как это понимать? Лига терялась в догадках. Пару раз ее посещала мысль, что муж решил с ней расстаться, может быть, даже развестись. Но она была отброшена ею как недостойное внимание. Почему-то Лига не сомневалась, что Антон на это не решится. Гораздо реалистичнее выглядело предположение, что, посчитав себя обиженным, он решил пуститься во все тяжкие. Представить мужа с другой было нетрудно. Мало ли в университете молодых и охочих до чужих мужей женщин. Лига мысленно нарисовала ужасную картину. И ей стало не обидно, а противно. Даже препротивно. Если такое вообще возможно, и ее Антоша способен, тогда он просто перестанет для нее существовать. Однако верить в подобное не хотелось. Поэтому она старалась не позволять себе углубляться в эту тему. Вторая докука была связана с Лубочным Мартином. Конечно, красивый парень. Но и только. По правде говоря, он казался ей немного глуповатым. Эти его павлиньи ужимки... Бррр. К тому же, верная своему плану по возвращению мужа в семью, менеджера вовсю обхаживала Инта. Казалось бы, о чем тут думать? Однако почти сразу Лига стала замечать, что менеджер постоянно крутится рядом, даже когда в этом нет никакой нужды. Что ему от нее нужно? Не влюбился же он на самом деле. Подобного варианта она не могла допустить даже в теории, поэтому поведение Мартина оставалось для нее загадкой. Была еще одна, третья, связанная с ней самой. Думать об этой докуке она не хотела и всячески отбрыкивалась от любой, даже самой коротенькой мысли. В самом деле нельзя же серьезно размышлять о том, почему, когда она видит начальника охраны, ей становится трудно и больно дышать. Были на новом месте и свои маленькие радости. Через неделю после поступления на службу Лига познакомилась не только со всеми сотрудниками отеля, но и с половиной населения Межитня. Люди, как и везде, самые разные. Но удивительное дело. Обычно стеснительная Лига не испытывала дискомфорта в среде, которая сложилась в маленьком поселке. А ведь кто-то утверждал, что все они – русофобы. В самом отеле у нее даже наметились две подруги. Они тоже были сестрами, как они с Интой. Только не близнецами, конечно. Унна и Байба Азола выросли в Межитне. Где родились, там и пригодились. Унна была поваром, а Байба подвязалась в бухгалтерии. Выглядели они забавно. Впервые увидев их вместе, Лига тут же вспомнила бессмертного Пушкина. «Повариха и сватья баба Бабариха». Вот на кого они были похожи. Бухгалтерша была пышной и румяной. Ее монументальная фигура с трудом вписывалась в крохотное помещение бухгалтерии. Что уж говорить о неустойчивом офисном стуле, на который она каждый день опускала свой зад. Его страдания не поддавались описанию. Повариха, напротив, была бледной, сухопарой и походила на угря. Когда она, поведя длинным хищным носом, пробовала приготовленные блюда, у подчиненных от страха сводила челюсти. Однако готовила она просто превосходно. Это только казалось, что от одного ее вида молоко должно скиснуть даже в холодильнике. На самом деле все получалось на редкость вкусным, особенно десерты. В этой паре все было неправильным. Сдобная Байба должна была печь пироги, а Уна кислым видом наводить страх на работников бухгалтерии. Лиге нравились обе. Такие разные с виду, сойдясь вместе, они являли собой на редкость гармоничный дуэт. Они никогда не ссорились и стояли друг за друга горой. Лига даже немного завидовала их сестринской спаянности и жалела, что у них с Интой было не так. Уна и Байба каждая по-своему стали ее опекать. Повариха подкармливала. Делала она это незаметно и очень ловко. То позовет пробовать пирожные, вроде сахару маловато положила. То скажет, что котлеты сегодня пережарились, придется съедать самим. И принесет такую пышную и красивую, что можно захлебнуться слюной от одного вида. Коньком пышнотелой Байбы были добрые советы. Очень быстро она вызнала, что Лига приехала помогать сестре, оставив в России мужа и работу. Улучив минутку, когда она была не занята, бухгалтерша вызывала ее покурить на крылечке и начинала выдавать советы. Несмотря на то, что Лига была не курящей, она садилась с Байбой на скамейку и терпеливо слушала, удивляясь широте познаний бабы-поварихи в вопросах семьи и брака. Сама Байба замужем была 3 раза, всех мужей выгнала, вместе с сестрой растила мальчонку 10 лет и была очень довольна жизнью. Самое главное, собственные неудачные замужества ничуть не мешали ей давать компетентные и развернутые советы, как сделать брак успешным. По ее логике выходило, что Инта с самого начала стала строить неправильную модель брака. Ее рождение пришлось на год козы, а Эдгарс появился на свет в год дракона. Их брак называется партнерским, а посему Инте надо было делать карьеру, а не гнездо вить. Рожать детей, ублажать мужа, становиться образцовой хозяйкой – это все для гнездового брака. Партнеры должны во всем быть равными, постоянно друг друга догонять и соревноваться. Тогда никому не придется уезжать в глухомань и сидеть там с 2 детьми без гроша в кармане. «Брак будет успешным, если соблюдать его законы», – уверяла Байба. А вот если кто родился в 1 год со своим благоверным, то попал как раз в гнездовой брак. Значит, жене нужно не диссертации писать, тут она выразительно смотрела на Лигу, а пироги мужу печь, детей рожать и из дому никуда не сбегать. «Была бы я рядом, присоветовала бы». Складывая бантиком аппетитные малиновые губки, авторитетно заявляла бухгалтерша. Слушая советчицу Байбу, Лига так уверовала в ее компетентность, что серьезно призадумалась о своем браке. Выходит, как жена она, полная бездарность. Все сделала неправильно, детей не нарожала, гнезда не свела. Бедный Антон ни в чем не виноват. Ему просто не повезло с супругой. Найдя в новенькой благодарного слушателя, бухгалтерша окрылилась. Конец скуке. Наконец-то появился объект для приложения ее талантов. В отеле она уже всем все пересоветовала. А тут свежачок. Молодая, наивная, несчастная. В том, что Лига несчастна, она не сомневалась. Больно вид у нее жалостливый. Хорошо бы еще и сестрицу заполучить. Уж ей бы Байба насоветовала. Только сделать это будет непросто. Сразу видно, та думает, что умнее всех. Навряд ли станет слушать. Жаль, нельзя открыть в Межатне брачную контору. Нет. Лучше консультацию по вопросам семьи и брака прямо в центре Риги. Тут бы она себя показала. Но ничего, всему свое время. Увлекательные беседы с Байбой, а также коротенькие посиделки с поварихой скрашивали рабочие будни. Лиге казалось, что на новой работе она не одинока, и это было здорово, потому что дома она почти всегда оставалась одна или с племянниками. Инта продолжала настойчиво притворять в жизнь свой план, поэтому или уезжала в Ригу, чтобы строить козни мужу, или протаптывала дорожку к сердцу Мартина. Лига не могла понять, то ли она серьезно собиралась наставить Эглитису рога, то ли просто репетировала спектакль, призванный зажечь в сердце мужа ревность. Создавалось впечатление, что Инте в принципе все равно. Она по жизни все делала с огоньком, но тут превзошла саму себя. Азарт, который пылал в ее глазах, беспокоил Лигу не на шутку, как бы дело не приняло слишком серьезный оборот. Она порывалась поговорить с Интой, но та лишь отмахивалась от нее, как от мухи, и со стервенением продолжала свой марафон, стараясь пореже встречаться с занудной сестрицей. Маясь в одиночестве, Лига пыталась понять, что происходит в ее собственной жизни. Все поменялось слишком быстро, и в этой суете она совершенно потерялась. «Ау! Где ты, Лига Белкина?» Первое время она ходила в Межатнинский дворец вдоль дороги, но скоро обнаружила, что путь через парк гораздо быстрее и приятнее. Май вступил в свои права. Лес ожил, и идти по нему было одно удовольствие. Невеселые думы улетучивались, печаль отступала, дышалось легче и шагалось веселей. В хорошем темпе, размахивая руками, Лига топала по дорожке, испытывая прилив радости и оптимизма. Мокрый после дождя песок приятно чавкал и чуть поскрипывал под ногами. Хорошо, что перед самым отъездом она купила кожаные кроссовки взамен тряпочных, которые почти развалились. Дорогие, зато выглядят они стильно, и луж можно не бояться. Впрочем, в Межатне не наблюдалось никаких миргородских луж, пройти которые можно только если знаешь брод. Тут царила поистине немецкая аккуратность, и даже вокруг мусорных баков всегда было чисто, что немало удивляло. Любуясь новыми кроссовками, она немного увлеклась, поэтому слишком поздно увидела, что навстречу также весело топает начальник охраны. С перепугу она стала косить глазами по сторонам, ища, куда бы шмыгнуть, чтобы избежать встречи. Но Вайс уже заметил ее, поэтому Лиге ничего не оставалось, как продолжать идти, не сбавляя темпа. Немного не дойдя до нее, Андрис остановился и чуть отошел в сторону, словно посторонился. Сейчас пропустит ее и пойдет дальше, не оборачиваясь. Чувствуя непонятную боль в груди, она поравнялась с ним и поздоровалась. Он ответил очень равнодушно. Пытаясь справиться с дыханием, Лига пошла дальше и через 10 шагов поняла, что он идет следом. Не справившись с собой, она испуганно оглянулась. Вы что?» Он тоже зачем-то оглянулся и ответил. «Ничего, иду за вами». «А зачем?» «Просто иду». Они прошли еще немного. В конце концов, Андрису надоела эта детская игра. Он догнал Лигу и пошел рядом. Она покосилась и, откашлившись, спросила, часто ли он тут ходит. «Да постоянно», — охотно ответил он. «Это же наша территория». Она уже немного оправилась от неловкости и решила, что в силах поддержать светскую беседу. Вот только боль в груди очень мешала. «А вы давно тут живете?» «Почти 2 года. После смерти мамы перебрались. Она всегда хотела тут жить. Вот мы и решили вернуться в родные места». «Мы? А мы это кто?» «Они с женой, наверное». Лига вдруг почувствовала, что у нее испортилось настроение. Только что было просто замечательным, и вдруг испортилось. Стало неинтересно идти по парку и вообще. Непонятно, каким образом, но он это заметил. «Мы с братом решили, что здесь будет проще. Ему 12, еще маленький. Тут его можно оставлять одного. Хотя у него есть защитник. С Жоркой можно никого не бояться». «А Жорка ваш старший брат?» «Скорее, младший. Ему всего 2 года, но он и медведя заломает, если надо». «Это собака?» – догадалась Лига. Андрис заглянул ей в глаза. В них отражались солнечные лучи, и они уже не казались печальными, как у оленя. «Собачище! А еще верный друг и прожорливый людоед. Мы его на помойке нашли». «А теперь он вам фигвамы рисует», — не удержалась Лига. «Чего рисует?» «Господи, они же тут наших мультиков не смотрят и про Матроскина из Простоквашино не знают». «Так, ничего, просто русская шутка», — Лига махнула рукой. Через дорогу перебежала белка. У обочины остановилась и посмотрела на них коричневыми глазами. У нее смешная русская фамилия, что-то вроде «дочь белки». У русских вообще фамилии странные. Зачем он стал рассказывать ей о своей семье? У него, дескать, есть брат и собака, а вот жены как раз нет. Словно намек на то, что он свободен. Черт, Андрис же знает, что она замужем. Ее фамилия как раз означает, что она, с этим нежным детским лицом и туманным взглядом, принадлежит какому-то Белкину. Лига вдруг поняла, что он огорчился. Что она такого сделала? Сразу захотелось сказать что-нибудь хорошее, примиряющее, но ничего умного она придумать не смогла. В молчании они подошли к тому, что по задумке должно было быть фонтаном, и увидели, что возле входа во дворец стоит небольшая группа людей, и человек в длинном плаще, взмахивая то правой, то левой рукой, что-то им рассказывает. Рановато для экскурсии. «Это наш доктор на волонтерской основе упражняется», словно услышав ее мысли, объяснил Вайс. «Наверное, случайные туристы забрели. Простите, мне надо идти». Он быстро пошел к компании у двери. Лига осталась одна. Доктора она еще не встречала, хотя знала, что зовут его Отто Мазинг. Байба хвасталась, что он на 1-2 снимает ей боль в правой коленке. При этом на ее пухлых щеках появлялись такие многозначительные ямочки, что становилось ясно, дело вовсе не в коленке. Пока Вайс разговаривал с туристами, Лига успела рассмотреть доктора. Сын Илзы Карловны был совсем не похож на мать. Та вся на редкость мягкая и уютная, а этот словно грач на ветке, черный и худой, залысины на пол головы, кустистые брови и острая бородка, на Мефистофеля похож. Пока Вайс выяснял, откуда появились посетители, доктор достал сигареты и с наслаждением закурил. Прищурившись, он посмотрел вокруг и вдруг пошел прямо к Лиге. Она присела на край мраморной ограды недостроенного фонтана. «Разрешите представиться? Местный эскулап Отто Мазинг. А вы, как я понял, новый администратор?» «Лига», — она протянула руку. Отто поцеловал кончики пальцев и, не отпуская руки, заверил, что польщен знакомством. Глаза из-под злодейских бровей блеснули плотоядным огнем. «Ничего себе! С места в карьер?» «Понятно теперь, отчего у ее подруги Байбы ямочки на щеках играют». При всей неопытности по части общения с мужчинами таких откровенных бонвиванов Лига терпеть не могла. Этим все равно, что за женщина перед ними. Они начинают клеить любую и сразу. И что самое противное, ни секунды не сомневаются, все особи женского пола без исключения должны млеть от подобных знаков внимания. Пускай у престарелого Дон Жуана потные руки и гнилые зубы, он все равно подарок для женской половины человечества. Доктор Мазинг оторвался от ее пальцев, которые она, несмотря на отвращение, отнять не решилась, и, цепко глянув на свою визави, осведомился. «Вы уже осмотрели дворец? Или времени не было?» «Сейчас предложат свои услуги». «Бррр!» «Да, пристроилась к одной экскурсии». «Похвально! Тогда вы, конечно, в курсе, что это великолепное поместье принадлежало семье когда-то весьма знаменитых фон Ливен». Лига была в курсе. Антон все перепутал с этим дворцом. Берон тут ни при чем. Его Рундальский замок находится совсем в другом месте. Впрочем, недалеко отсюда. Только речку Лиелупе пересечь и пройти около 3 километров. У Межетнинского дворца были другие хозяева, хотя они тоже, как и Берон, имели прямое отношение к России. «А что, позвольте спросить, вам рассказали о первой владелице, Шарлотте фон Ливен, много ли?» «Рассказали совсем немного. Жила в России при дворе Екатерины II в качестве воспитательницы ее внуков, в том числе будущих императоров Александра I и его брата Николая, тоже I. Земли в Курляндии были дарованы Шарлотте Павлом I за верную службу. Когда фон Ливен скончалась, ее здесь и похоронили. Вот, пожалуй, и все». Экскурсовод подробно рассказала про судьбу дворца после Первой и Второй мировых войн, посетовала, что пока здесь размещались селекционная станция, почта, библиотека и даже квартиры, помещения пришли в полнейшую негодность. К тому же большинство ценных вещей и картин было перевезено в Рундальский замок, который совершенно узурпировал всю туристическую славу в регионе. «К сожалению, имя Шарлотты фон Ливен сейчас почти забыто. А зря!» Поглядывая на Лигу влажными глазами, посетовал Отто. «Это была замечательная женщина. Можно сказать, серый кардинал при российском императорском дворе. И заметьте, почти полвека!» На лице Лиги поневоле отразились удивление и интерес. Мазинг не преминул этим воспользоваться. «Хотите, я расскажу вам об этом уникальном явлении русской истории?» Лига достала телефон и взглянула на часы. До начала смены 7 минут. Судя по тому, что она могла расслышать, туристы из местных. Начальник охраны говорил с ними по-латышски. «Если будут заселяться в отель, господин Курмис легко с этим справится». Кроме родного языка, он неплохо владел немецким, но по-английски не знал ничего, кроме слова «good». «Я вижу, ваша смена начинается. Тогда мы еще успеем пообщаться несколько позже, дорогая Лига». Что он имеет в виду? когда он собирается с ней общаться. Любезно улыбнувшись, Лига поспешила к двери, а Мазинг, поглаживая острую бородку, остался стоять. Спиной она чувствовала его взгляд, и это ужасно злило. Этой докуки ей еще не хватало. И вообще, если сегодня вечером Антон не позвонит, она поедет к нему сама. Хватит играться. Жена она или не жена? Окончательно рассвирепев, Лега подлетела к стойке администратора и так взглянула на господина Курмиса, что тот закашлялся. Ну и черт с ними, со всеми. Буду злой и противной. Целый день Лига в самом деле злилась. Разумеется, ни гости отеля, ни горничные ничего не заметили. К вечеру она устала беситься и решила, что завтра просто купит в интернете билет в Питер и все. Она сердится, потому что жутко волнуется за Антона и скучает по нему. Вот почему ее все так раздражают. И Мартин, который опять полдня зависал возле ресепшена, и Мазинг с его мефистофельской бородкой и непонятными намеками, и начальник охраны, который, как назло, ни разу не появился в поле ее зрения. Словно и не было приятной утренней беседы в парке. К вечеру в отеле все стихло. Из 16 номеров после полудня было занято только 3, поэтому можно было немного передохнуть. Например, сходить в кафе и узнать, что вкусненького приготовила сегодня шеф-повар. Лига закрыла журнал и пошла вниз. Проходя по коридору, она заглянула в окно и увидела, как начальник охраны прогуливается вдоль фасада здания. Ну и пусть. Нам это совсем не интересно. Уна как раз пила чай. Вот удача. «Садись, я тебя угощу штруделем. Вроде венского, но начинку сама придумала». Лига сглотнула слюну. Конечно, она же целый день ничего не ела. Злость свою лелеяла. Уна покрутила хрящеватым носом, и тут же, откуда ни возьмись, к ним подошла ее помощница с десертом на белой тарелочке. И как это у нее получается? Видимо, нос – что-то вроде магического атрибута. Стоит им взмахнуть... покрутить, как все желания сбываются, как по мановению волшебной палочки. Тьфу, по мановению волшебного носа. «А, вот вы где, дамы!» Лига даже вздрогнула от неожиданности. Доктор Мазинг проскользнул в кабинет Уны и на правах старинного друга тут же уселся за стол. «Уна, душа моя, вы превзошли саму себя. Один вид этого дивного штруделя лишает самообладания голодного и замученного эскулапа». Уна раздвинула тонкие губы. Если бы не знать, что она рада гостю, глядя на ее улыбку, можно было подумать, что сейчас Мазингу придет конец. «Сегодня, милая Уна, я, наконец, имел честь лицезреть нашу новую сотрудницу. Матушка моя наговорила про нее много хорошего, но только сегодня я смог убедиться в том, что нам, несомненно, действительно повезло с администратором. Интересно, что могла сказать сыну Ильзе Карловна, с которой они виделись лишь раз и говорили от силы 3 минуты?» «Еще и врун!» Продолжая людоедски улыбаться, Уна подмигнула Лиге. «Ужас!» Она положила в рот кусок десерта и на минуту забыла обо всем на свете. «Бывает же такая вкуснотища! Штрудель и чай с чабрецом, налитый в большую кружку, а не в крошечную ресторанную чашечку, наконец примирил ее с собой, а заодно и Мазингом. Поэтому, когда он ловко пристроился к ней, идущей на рабочее место, она приняла это вполне благосклонно. «Отто, вы обещали рассказать о владелице дворца». «О, я ждал этой просьбы. Вы не представляете, насколько здесь не с кем пообщаться на подобные темы. Тонкого, образованного человека в нашем захолустье днем с огнем не сыскать. Лига не считала себя ни слишком образованной, ни слишком тонкой, но комплимент доктора все же был приятен. Может, он вовсе не такой противный, как ей показалось? Шарлотта фон Ливен не была ни богата, ни знатна, ни красива. Ее достоинство иного рода. У нее, если хотите знать, имелся природный педагогический талант. Это была единственная женщина в русской истории, которая заслужила графские и княжеские титулы своими трудами. Все великие князья и княжны дома Романовых, начиная с 10 детей Павла, прошли через нее. Если мальчиками она занималась лишь до 7 лет, то девочек выпускала из рук, только отправляя под венец. Ее взяла на службу Екатерина II, причем это важно, не за то, что та удачно польстила государыне, а именно за критику в свой адрес. Да-да, никто не верит, но Шарлотта в разговоре с кем-то посетовала на разврат, царящий при дворе, и именно этим подкупила самодержцу. Та, кстати, подслушивала. Отто посторонился и, галантно поддержав Лигу под локоток, пропустил ее к столу администратора. Сам уселся возле, погладил мефистофельскую бородку и, блестя острым глазом, приготовился продолжить повествование. Лига не возражала. Все равно она никому сейчас не понадобится. К тому моменту у Шарлотты своих детей было 6. Она слыла прекрасной матерью, а также женщиной нравственной, мудрой и прямодушной. Представляете, императору Николаю I она как-то сказала: «Николай, вы делаете глупости, вас все ненавидят». «Какова?» А был случай еще забавнее – когда жена Александра I, Елизавета Алексеевна, родила девочку. Павел, глядя на внучку, спросил, возможно ли, чтобы у белокурых родителей появился ребенок с черными волосами. А при дворе ходили слухи, что Елизавета родила от своего любовника, черторижского, жгучего брюнета. Знаете, что ответила Ливен? «Государь! Господь всемогущ! Умница, правда?» Отто засмеялся мелким смехом и потер руки. Лига поняла, что он увлечен темой. Ей нравились увлеченные люди. Она сама была из таких. Ну и что? Пусть выглядит доктор как похотливый сатир. Возможно, человек он как раз хороший. Успехи воспитанников Шарлотты были столь впечатляющи, что она быстро стала любимицей Екатерины. Но самое удивительное, что ненавидящий мать Павел после ее кончины не только не выгнал Ливен со двора, а наградил орденом святой Екатерины 1-го класса. Слышали когда-нибудь про эту награду? Лига помотала головой. Орден учредил Петр I в честь, конечно же, своей жены Екатерины I. Награждались им только дамы очень высокого статуса, внесшие вклад в дела государства. Имел 2 степени. Большой крест для особ царской крови, а малый для прочих кавалерственных дам. Так вот, Ливен получила большой крест. На обратной стороне ордена было выгравировано «Трудами сравнивается с супругом». Супруг Шарлотты к тому времени почил в бозе, так что орден она получила как бы вопреки всем уложениям. «Надо же, какая женщина!» – искренне восхитилась Лига. «Жаль, что раньше я ничего о ней не слышала». Отто поднял брови и посмотрел, как ей показалось, недоверчиво. «Правда, не вру!» – подтвердила она. Доктор спрятал глаза и усмехнулся. «Верю. Сейчас Шарлотта фон Ливен незаслуженно забыта, к сожалению, хотя ее роль вовсе не ограничивалась работой воспитательницы. Ее считали главой немецкой партии при русском дворе, и многие вопросы решались именно через нее. Она даже имела свой голос при выборе женихов для великих княжон. А это было, как вы понимаете, дело высокой политики. Не мудрено, что со временем ее стали считать, как я уже говорил, серым кардиналом. Кстати, поместье Мезотен она получила, будучи уже в статусе графини и статс-дамы, в 1797 году. А при Николае I дослужилась и до ее светлости княгини. Ее почитали как члена семьи, а это говорит само за себя. Императрица Мария Федоровна считала Ливен своей конфиденткой, доверенным лицом, то есть. А знаете за что? В ночь убийства Павла, когда в Михайловском замке начался кошмар, не растерялась одна Ливен. Она быстро собрала всех детей, потребовала военный конвой и вывезла их в Зимний дворец. Какова? Хороша. Только и могла сказать Лига, зачарованная этой историей. Отто кивнул и довольно улыбнулся. Усы при этом смешно разъехались в стороны, как два таракана разбежались. Лига склонилась над журналом и тихонько хмыкнула. Ливенша, как ее звали в народе, была дамой почтенной и доброй. Однако интересно, что князь Долгорукий, писавший о Шарлотте Карловне в своих воспоминаниях, признавал за ней одну слабость. Она была настолько падка на взятки, что не брезговала ничем, даже куском ситца. И это при том, что жила на всем готовом и имела значительный денежный оклад. Теперь вы легко можете себе представить, какое богатство она скопила себе на старость. Кстати, Шарлотта планировала провести ее в этом дворце. Я слышала, тут ее и похоронили? Так точно. И это самое странное во всей истории. Почему? Мазинг вновь как-то странно взглянул на нее и тут же отвел взгляд. Вы разве не знаете, что Шарлотта была в Межитне только один раз? Нет, экскурсовод об этом не сказала. Отто презрительно дернул плечом. Эти экскурсоводы! Ровно сутки! Приехали с Марией Федоровной, походили, отобедали, переночевали и уехали. Вернулась Шарлотта сюда только в гробу. Странно, правда? А что странного? Почему ее не похоронили в Петербурге? Почему именно здесь? Мазинг смотрел так испытующе, словно ждал ответа от нее. «Не знаю. Наверное, такова была ее воля». «Может быть. Поместий у Ливенши было множество. Эта Курлянская располагалась довольно далеко. Зачем было тащить сюда гроб? Как считаете?» Лига вообще не считала никак. Мало ли что стало причиной. Да в сущности, какая разница? «Ее могила возле церкви?» «Посетить хотите?» «Честно говоря, после вашего рассказа просто жажду». «Я покажу. Только кладбище наше в плачевном состоянии. Да и надгробия, увы, уже нет. Прекрасная была скульптура «Склонившаяся женщина». В 62-м передали в Рундальский замок. «Зачем?» спрашивается. «Кстати, если желаете посетить поместье Берона, а затем Зубова, одного из фаворитов Екатерины II, то смею предложить себя в качестве экскурсовода. На здешних, как вы понимаете, положиться нельзя». Чтобы не обижать Отто отказом, Лига поинтересовалась, как так получилось, что врач разбирается в вопросах истории лучше иных специалистов. «Со скуки! Не поверите! Исключительно по этой причине!» Мазинг посмотрел на часы и вдруг засобирался. «Простите, обещал матушке прийти пораньше. Ей нужен постоянный массаж, иначе кровь застаивается, знаете ли. Да, кстати...» Он остановился у выхода. «Вы ничего не слышали о привидении?» «О привидении?» — удивленно переспросила Лига. «Ну да. Говорят, по ночам по дворцу бродит призрак». «Чей?» «Шарлотты фон Ливен, разумеется».